есть на свете книга о могучем Боге. Говорит всем людям о любви Творца. Кто ее читает, к сердцу прилагает, тот получит радость в светлых небесах. Библия рассказала ты мне о Творце. Полюби эту книгу сильней. Как в лесу дремучем, у опасной топи, я бродил без Бога по земным путям. Как-то раз случайно я увидел книгу, прочитал о Боге, о Его делах. Библия рассказала ты мне о Творце. Библия, повествуешь ты мне о полюби эту книгу сильней. Если кто сегодня позабыл о Боге, о спасении дивном, о любви Творца, вас мы очень просим, Библию читайте, и найдете путь вы светлым